Дорогие друзья, братья и сестры, гости и посетители, вы сегодня посетили наше богослужение, а мы для вас тоже приготовили что-то. И не просто что-то, а сказать вам о главном. И я буду очень жалеть, если сегодня я уйду с этого богослужения и из этого места, из-за кафедры, не прозвучит то, что в жизни человека является главным. Тогда я здесь и все братья и сестры бесполезное место занимаем. Сказать о главном. Есть в жизни человека что-то главное, а что-то второстепенное. Христос однажды так сказал: «Прежде всего». Вот в жизни нашей мы что-то делаем прежде, а потом остальное. Прежде всего, прежде чем вы сюда пришли, вы открыли дверь этого дома молитвы. Прежде чем вы сюда спустились, вам надо было пройти по лестнице. И есть вопросы, которые человек в жизни делает прежде. То есть они важнее. Дорогие друзья, если сегодня из-за кафедры я здесь буду философствовать, я уверяю вас, вы все уснете. И лучше вам было бы остаться дома, потому что приятнее спать не на вот этих креслах, а дома на кровати. Хочется сказать о главном. И верю, что Бог в этом поможет. Дорогие друзья, вот с этого места, из-за кафедры, мы проповедуем не себя, не религию, мы никого не завлекаем и никого не рекламируем. Мы проповедуем Иисуса Христа, распятого за наши грехи, в третий день воскресшего для нашего оправдания и вновь грядущего, который избавит нас от грядущих бедствий на всю вселенную. Об этом говорит Слово Божье. Чтобы это не было голословно, я подтвержу это словами из Священного Писания, из Библии. Я прочитаю из послания Фессалоникийцам, из 2 главы, с 3 стиха и ниже. «В учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши». Друзья, комментарии излишни. Всем доступный и понятный текст. О чем здесь говорится? И желание сказать о главном. Ну а в чем же заключается сущность главного в жизни человека? Я думаю, ну можно, если было сейчас вас опросить, вы бы сказали, ну примерно каждый свое мнение. Но я хотел бы обратить или сконцентрировать внимание на главном, на что делает упор Священное Писание. И Бог, который человека сотворил. Что для человека любого возраста, цвета кожи или социального положения в жизни является главным. Вот мы все в жизни что-то делаем, говорим, куда-то ходим, работаем, но являются ли все наши действия как бы помощью для того, чтобы достичь в жизни главного? Каждый может ответить себе сам на этот вопрос. Прочитаю из Библии, из книги пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это очень емкий текст, в котором есть глубокий смысл. У него есть начало и конец, это контекст, ярко выраженная начатая и законченная мысль. Друзья, и вот здесь говорится о главном как раз-таки. Чтобы достичь чего-то, это не бывает так, что с неба что-то упало или вдруг как-то там появилось само по себе. У всего есть исток, начало. И здесь тоже есть. Остановиться на путях ваших, рассмотреть, расспросить о путях древних, узнать, где добрый путь, потом пойти по нему, а потом что-то найти. И в конце стиха говорится, что человек найдет. То, к чему он прилагал усилия и чего он достигает. И найдете покой душам вашим. Вот что является главным в жизни человека. Можно бродить по всему миру. Написано «глаза глупца» в Библии на краю земли. Все, что угодно искать, пробовать, пытаться, испытывать. Но главного, или чтобы это посодействовало главному, такого не будет. А конкретно Библия дает ответ на этот вопрос. Нужно много что сделать, но достичь главного, и найдете покой душам вашим. Братья и сестры, если сейчас также спросить, все сидящие здесь в зале, поднимите руки, кто имеет покой в душе. Не все поднимут. Не у всех эта цель еще достигнута. Найти покой в своей душе. И это на самом деле так. Тогда вопрос, а что же лишает человека самого главного в жизни? Покоя души. Что лишает? Друзья, можно много тоже критериев отметить. Я хочу обратить на один из важных проблемных моментов, что же человека лишает душевного покоя. Вы, наверное, все знаете, это грех. Грех – это как маленький камешек, который попал в вашу обувь, и когда вы идете, он вдруг становится вот источником этого беспокойства, потому что неприятно идти. И это происходит, знаете, самое интересное, в самый неподходящий момент. И человек беспокоится, да что ж такое, не могу никак идти. Грех. Он является источником беспокойства. И сегодня мы не можем сказать, что все мы имеем покой в душе, в сердце, потому что совесть о чем-то напоминает, грехи давят на душу человеческую, что-то вспоминается, какие-то неправильные, беззаконные дела. А сегодня в мире кругом только и звучит. Никто о покое сегодня не говорит. Говорят о бедствиях, о страхах, о переживаниях, и человека неизвестность пугает. О каком покое речь? Друзья, ну мы же хотели сказать вам о самом главном, и чтобы не просто сказать, что ищите покой, а как его найти? Кто является источником покоя или что? Мы об этом тоже в Библии читаем. Друзья, никто никогда мне еще не сказал, и я нигде не слышал, и ни в какой литературе не читал, кто бы заявил, что я являюсь источником покоя. Приходите ко мне, я вас успокою, насыплю вам пол ведра покоя или еще чего-то. Нет, никто такого не говорил. Библия, священная книга, откровение от Бога к человеку дает ответ на этот вопрос. Иисус Христос однажды сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Кто-то скажет, ну а как Христос может успокоить? Друзья, Христос успокаивает так, как мать успокаивает или отец своего дорогого сыночка, которого постигла какая-то беда или переживание. Вот так успокаивает Иисус Христос. А знаете, что Он делает? Он удаляет из человека самый главный источник беспокойства. Это грех. Мы читаем в Библии такой текст. «Если мы, люди, исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды». Друзья, и еще один текст из того же первого послания Иоанна написано так, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Люди говорят, маленький грех, большой. Друзья, нет такого греха, от которого бы не избавил Бог, за который бы Иисус Христос не пострадал или который бы Он не простил. От всякого греха кровь Иисуса Христа очищает. Друзья, а это состояние похоже, знаете, на что? Однажды корабль плыл по морю и попал в бурю. Сильная буря, люди переживают, мечутся по кораблю. И вот забегают в одну каюту, смотрят, а спит человек. Они смотрят на него. «Слушай, друг, ты что спишь?» Растормошили его, он оборачивается к нему, они смотрят, это сын капитана. Он говорит, ты знаешь, что сейчас буря, ты смотри, все падает, надо помощь оказывать, давай вперед, быстро на палубу. А он такой спрашивает, слушай, а кто там у нас у руля стоит? Он говорит, как кто, ты что не знаешь? Это твой отец, капитан. Он тогда, хорошо, все понятно, он справится. Перевернулся на другой бок и опять уснул. Друзья, Бог обещает человеку вот такой покой. Избавит от источника беспокойства. И больше всего даст этот мир покой и сам будет присутствовать в вашей вот ладье, которая будет плыть по житейскому морю и доставлять покой вам. Когда Христос находился в лодке с учениками, его разбудили тоже. Он сказал, повелел морю, и волны успокоились, и буря пропала. Если Христос в жизни нашей будет, если мы поверим, что Он является источником покоя и может удалить беспокойство, грех, мы получим это истинное состояние, которое мы говорим, душевный покой. И нет ничего прекраснее для человека, после того, как он наскитается по земным путям, о которых я читал, а потом ему доставит радость, когда он попадет на путь добрый, который ведет к покою. Покой. источник покоя – Иисус Христос. Он дарит человеку прощение грехов, спасение от вечной погибели, жизнь вечную. Друзья дорогие, вот сегодня уже цитировался этот текст из пения «Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит». И на самом деле нет целебного елея в мире, который бы эту душу исцелил. Источник покоя – это великая личность Господь Иисус Христос. Нужно только в это поверить. Я хотел бы в заключение обратить внимание на текст, который я уже читал, и дочитать его до конца. Я его еще раз повторю. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем». Друзья, вот интересный момент. Все известно, доступно, понятно, кто является источником покоя, кто является источником или что, беспокойства, как решить эту ситуацию. А они сказали, не пойдем. Человек отвергнул то, что для него в жизни являлось главным. Не пойдем. И не пошли. Друзья, тогда Бог пишет в книге пророка Иезекииля, 16 глава, 43 стих. «Я поведение твое обращу на твою голову. Что ты посеял, то ты и пожнешь». Совсем недавно в Молдавии, как и все мы, я студент. Один студент учился в городе, а жил в деревне. После того, как год учебный закончился, он возвращался домой. И когда приехал на автобусе к остановке, идет проселочной дорогой к своему родному селу, деревне. Стандартная ситуация, поля красивые, лето, да, уже наступило. И вот он видит знакомого пастуха, который пасет скот. Он: «Привет ему!» Поздоровались, подошли, руку пожали. «Ну как ты?» «Эх, беда!» И начинает делиться то, что его душу беспокоит. «Жизни никакой нету, зарплата маленькая, как вообще можно жить?» Но этот молодой человек ему говорит: «Слушай, ну покой в Боге, приходи на богослужение завтра, посетишь, услышишь о живом Боге, весь спасение, чтобы душа твоя успокоилась». Он говорит: «Слушай, да нет, мне некогда. Я завтра уже купил себе билет и отправляюсь в Москву на заработки, и костюм уже себе купил, чтобы выглядеть интеллигентом, вот, так что извини, не могу». Он говорит: «Ну, смотри сам, как хочешь», и пошел. Друзья, вот в Молдавии человек, который рассказывал эту ситуацию, там погода очень резко меняется. Дожди бывают очень редко, но они налетают быстро и проходят. Гроза. Лето, гроза. Налетела гроза, он не успел никуда скрыться, был одинокий в поле. Друзья, молния ударила, и человека поразила насмерть, прямо в голову. «Я поведение твое обращу на твою голову. Тебе предлагали? Пошли, не хочу». Друзья, костюм ему пригодился. Его одели в этот костюм, и дорога в Москву оказалась намного короче. Его похоронили на ближайшей горке за селом. «Я поведение твое обращу на твою голову». Бог предлагает: «Человек, зачем ты отказываешься? Тебе открыт путь. Получи этот истинный покой». Дорогие друзья, но Христос даже и такому человеку, который пока отодвинул этот вопрос главный в своей жизни, предлагает его решить. Он всегда себе напоминает, стучит в сердце этого человека и желает простить ему грехи, подарить этот истинный покой. Вы знаете, я уверен просто, сейчас мы сидим на этом богослужении, и чье-то сердце, оно нестандартно бьется. Потому что Дух Святой стучит в сердце человека. И это на самом деле так. Желание только человека либо принять, либо не принять. Вы знаете, в Сибири был однажды такой случай. Миссионер, благовестник посетил забытый такой поселок, где очень трудные условия для жизни. Побыл на богослужении и расспросил, кто здесь есть из ваших вот членов церкви нуждающийся. Я хочу помочь. Ему сказали: «Вот тебе адресок к семье, отправляйся и постарайся, если есть чем возможность, то помоги им». Он взял адрес и отправился. Пришел к дому, смотрит, света в окнах нет, ставни закрыты. Стучит, тишина. Еще раз стучит, опять тишина. Что такое, в чем причина? Постоял, подождал, померз, ну полчаса где-то ждал, развернулся, ушел и потом уехал. Знаете, потом происходит такая ситуация, этот человек, кому подходил в богослужение, ему дал тот человек адрес, он встречает на собрании этих верующих и говорит: «А к вам приходил миссионер, брат, гость?» Они говорят: «Нет, никто не приходил». «Да как же, я же адрес ему дал, он приходил, вот, хотел вам оказать какую-то помощь». Он говорит: «Да нет, ничего не было». «Интересно, что же, как так получилось?» А ведь: «А, точно, а во сколько время было?» «Да вот во столько». «Точно, к нам кто-то стучал несколько раз в дверь, но мы ему не открыли». «А почему же вы не открыли? Он вам помощь хотел оказать». Они говорят: «А мы думали, что это наш сосед пришел, которому мы занимали деньги и давно уже не отдаем. И он приходит все время, тарабанит и требует этих средств». «Друзья!» Они говорят: «Мы спрятались дома, кто-то дети под кровать, и сделали вид, что никого дома нет». Дух Святой сегодня стучит в сердце человека и говорит: «Впусти меня». А кто-то сидит: «Да ладно, что он там рассказывает, это не про меня, это не обо мне». Делает вид, как будто его дома нет. Друг, ты дома, и не упусти этой прекрасной возможности. Тебе Бог хочет оказать помощь, содействие в решении самого главного вопроса. Только ты открой эту дверь, и Он все вопросы эти разрешит. Друзья, однажды зимним морозным утром я с одним братом проезжал мимо кладбища, там был похоронен служитель, верный Господу. Страдал много за имя Иисуса Христа, отсидел в тюрьмах. Он говорит: «Давай заедем к нему на могилу». Заехали, искали памятник. Я первый раз там был. И пока искали, ходили между рядами, смотрели, как, что, примерно вычисляли. И вы знаете, нашли мы памятник, а потом, когда я оглянулся вокруг, начал читать надписи надгробные. И меня поразила одна очень удивительная надпись. Я его так запечатлел, даже записал. Было написано так. На меня смотрело лицо такого человека в возрасте, ну, небольшом, где-то лет 40-45. Может быть, даже меньше. Я вот не помню, дату не запомнил. И было написано такими словами: «Боже, Ты дал ему все, кроме времени». Я так представился. И, наверное, этот человек когда-то закончил школу, выучился, получил образование, карьерного роста добился, положение в обществе, так солидно, наверное, себя поставил в обществе. Было у него чем даже уделить, наверное, нуждающимся, что и как, но он не успел этим воспользоваться. Ты дал ему все, кроме времени, а время не хватило. Дорогие друзья, Бог сегодня обращается к нам и говорит: сегодня день спасения, есть возможность сегодня решить вопрос. Кто из вас думает, что он выйдет из дома молитвы, и его жизнь как-то благополучно развернется? Кто-то скажет: «Да ладно, зачем там какие-то страшные истории рассказывать, душещипательные?» Дорогой друг, а кто из нас от этого застрахован? «Я поведение твое обращу на твою голову», так говорит Бог, «если ты не захочешь решить вопрос главный в жизни». Приобрести душевный покой. Дорогие друзья, я хотел бы на этом закончить. Верю, что Бог произведет больше, чем сегодня здесь прозвучало. В ваших сердцах. Аминь.